Глава вторая. Настя. Сентябрь 1982 года. У деда безупречный вкус. Да и все остальное в нем безупречно. И работа, и зарплата, и образ жизни. Идеал. Полубог. Неприступный и недостижимый. Диктатор однажды подслушала Настя. Так Егора Ильича назвала мама в разговоре с бабушкой. Все решения в семье Капитоновых принимал дед. Он даже не трудился создавать видимость, что его женщины тоже имеют право голоса. Просто выносил свой приговор, и горе тому, кто пытался его оспаривать. В сентябре он вызвал Настю к себе в кабинет. Именно вызвал. И именно в кабинет. Обшитую дубовыми панелями комнату с антикварным столом по-другому не назовешь. Приказал. «Садись. Поговорим». Впрочем, поговорить Насте не удалось. С трудом пару слов вставила. «Значит, ты собираешься в МГУ?» «На гуманитарный факультет. На какой конкретно? Без разницы, как ты говоришь, верно?» Настя кивнула. Дед продолжил. «Объясняю расклад. На филологическом очень высокий конкурс. Плюс нужно много и осмысленно читать, а ты этого не любишь. И учить минимум 3 языка. И перспективы по окончании смутные. Переводчик не профессия, так, обслуживающий персонал. А идти работать в школу учителем?» Дед скривил рот. «Далее. Для философского нужно иметь особый склад мышления. И опять же много еще более осмысленно читать. А по окончании придется в идеале работать преподавателем марксистско-ленинской философии в ВУЗе. Тоже не сахар. Наконец, остается факультет журналистики». Дед сделал паузу, видимо, ожидая ее реакции. «Хорошо. Пусть будет факультет журналистики», — покорно сказала Настя. Судьба ее оказалась решена чрезвычайно быстро. «Тебе нужны публикации в прессе», — продолжил дед. «Ты об этом знаешь?» Настина сердечко ёкнуло, но голос не дрогнул. «Знаю», — соврала Настя. «Буду пробовать для комсомолки писать». Для алого паруса. И зря потеряешь время. Не напечатают. Вот тебе координаты. Дед перекинул ей бумажку. Это главный редактор газеты «Московский автозаводец». Многотиражка завода ЗИЛ. Позвонишь, скажешь, что ты моя внучка, он поможет. Настя скривилась. Какая-то заводская многотиражка. Но возражать не стала. Молча взяла телефон. — Дальше, — продолжил дед. — Преподавателей тебе уже нашли. Все они с факультета. Заниматься начнешь с понедельника. Предупреждаю, будет тяжело. Но я обещал преподавателям, что ты справишься. Да, и еще. В школе о репетиторах не болтай. Если спросят, как готовишься в ВУЗ, говори, что ходишь на подготовительные курсы. Все поняла? Тогда действуй. И у Насти началась совсем другая жизнь. Репетиторов было 3. По русскому с литературой, по английскому и по обществоведению. После вступительного мини-экзамена преподаватели, называли его тестом, все 3 вынесли Насте вердикт-приговор 0. А русичка, самая строгая из всех, припечатала. С такими знаниями даже в школе нужно 3 ставить. Слово «школа» было для нее чем-то вроде ругательства. Репетитору предупредили Настю. Все как один, причем одинаковыми словами. «Вам предстоит очень, очень трудный год». И дружно завалили ее домашними заданиями. «Голову от письменного стола не поднимешь. Кино, театр или мальчики» исключались напрочь, хотя развлекаться Насте вроде бы никто не запрещал, она сама понимала. Никакое кино в радость не будет, если завтра тебя русичка станет высмеивать, что домашка плохо сделана. Правда, вот школьные Настины отметки немедленно подскочили до твердых пятерок. Уж чего Настя не ожидала, что родной русский будет ей даваться тяжелее английского. Репетиторша суровая Велена Валентиновна ей еще ни разу выше тройки не поставила. На последнем занятии вообще 2 балла вкатила. А за что? За приставку. Разбираем по частям слова. Преодоление. Корень «одол», приставка «пре». Бодро начала разбор слова Настя. «Что-что?» — нахмурилась Велена Валентиновна. «Приставка «пре», — повторила учительница. «Приставки, Настя, остались в школе!» — сурово сказала преподавательница. Настя не поняла, то есть как? «А так!» — хмыкнула Велена. «В школе приставки, а у нас в университете префиксы. А корень? У вас тоже по-другому называется?» «Нет, все остальное так же. Корень, суффикс, окончание. А почему приставку переделали в префикс?» Велена Валентиновна слегка улыбнулась. «Наверное, потому что конкурс 8 человек на место. И что будет, если абитуриент скажет «приставка» вместо префикса?» — поинтересовалась Настя. «Минус балл сразу», — просветила ее Велена Валентиновна. «Так что сегодня тебе 2. Понимаю, обидно, зато навсегда запомнишь». «Интересное кино получается», — думала Настя по дороге домой. «В школе у нас говорят «приставка». В учебнике, точно помню, пишут «приставка». А у них, понимаешь ли, префикс. Ты чушь какая-то! Да с такими порядками, если б сам Ломоносов приехал из Холмогор, ни за что бы в университет своего имени не поступил бы. Вообще Настя пришла к выводу, что универ — штука какая-то подлая. Она с предками только из-за него и ссорится. Ну, когда Велена позвонила, нажаловалась, что ученица к урокам плохо готовится, еще можно понять, что бабка с матерью на нее наорали. А вот почему они к ней из-за Милки прицепились? Милка — Настина лучшая подруга. Настины родные ее не любят. «Девица себе на уме», — говорит мама. «Из грязи хочет в князи», — хмыкает бабушка. «А Милка на самом деле вовсе не из грязи. Ну, подумаешь, без отца живет. Так Настя тоже своего папаню в жизни не видела. Правда, у подруги мама всего лишь терапевт в районной поликлинике. Но зато Милка веселая. Всегда помогает Насте с математикой и танцевать ее учит. Рок-н-роллу уже почти обучила. Настя тоже пыталась чему-нибудь научить Милу, но всегда оказывалось, что подруга и знает больше, и соображает быстрее. А удивить ее можно только финским сервелатом или черной икрой. Но удивлять подругу съестным — это одно. А научить чему-то полезному — совсем-совсем другое. Так что Настя обрадовалась, когда ей наняли репетиторов. Вот и от нее получится реальная помощь. Милке ведь тоже сочинение в свою плешку писать. А частных учителей у нее нет, сама занимается. Мне репетиторша такие тексты дает на разбор. Закачаешься, — похвасталась Настя. Где запятые ставить? Никогда не догадаешься. Хочешь попробовать? Да ладно, — отмахнулась подруга. Расставлю за милую душу. Я всего Розенталя уже вызубрила. Давай проверим. Пиши, диктую. Лесная малина, крапива, прихотливые извивы лесного папоротника, припорошенные бусинками божьих коровок. Предложение заняло целую страницу. К торжеству Насти Милка пропустила в тексте пару запятых, а извивы назвала изгибами. «Не выше, чем на тройку», — авторитетно сказала Настя. «Да ну!» — возмутилась подруга. «Ахинея какая-то! Таких предложений в природе-то не бывает». «Ха! Еще как бывают! Знаешь, оно откуда?» «С настоящего вступительного экзамена. С устного русского в МГУ на филологическом факультете». «Ого!» — оценила Милка. «Не слабая у тебя преподша. Прям настоящий текст на разбор дает. С реального экзамена». Настя промолчала. «Вот ведь язык без костей. Дед же просил не болтать насчет репетиторов. Ну, может, не совсем настоящий, но похожий», — пробормотала Настя. «Во дела!» — изумилась Мила. «Вот, значит, как они нас ловят. Я и слова-то такого не знаю. Извивы, сволочи!»